Фэйм пришла в себя от резкой боли в запястьях и лодыжках. Причина обнаружилась тут же. Змеи-поклонники распяли ее, привязав за руки и ноги к металлическим скобам в стене, каменной и просто дьявольски холодной. На леди Джевидж осталась только нижняя рубашка, разорванная спереди надвое, отчего назвать ее одеждой было крайне сложно. Наготы она не скрывала совершенно, но, похоже, Феймрил за эту ночь позабыла всякую стыдливость. Пусть голая, главное, что живая. И, если так можно сказать, целиком. Манипуляции, проделанные с мистрилом Плонтом, молчаливыми господами в полумасках, до сих пор стояли у женщины перед мысленным взором, а в ушах по-прежнему звенели его жестокие вопли. И хотя леди Джевидж не могла испытывать к тощему наемнику никаких теплых чувств, учитывая, что он собирался сотворить с ней самой, но видит сердитель, негоже так поступать с живым существом. Страшно это, бесчеловечно. И сколько бы ни говорили люди в сердцах, что, дескать, злодей обязан быть наказан соразмерно своему преступлению, но справедливое возмездие обязано быть коротким, бесстрастным и по-своему милосердным. Словно высверг тяжелого топора в руке плача. Раз — и приговор исполнен. Честные и достойные могут позволить себе жестокое милосердие. А мучения пусть остаются прерогативой зла. На то оно и зло. Ноги уже не держали измученную женщину, но и просто повиснуть на вытянутых руках она тоже не могла. Сильно болели растянутые суставы. К тому же Фэйм совершенно утратила чувство времени. Даже не представляла, сколько прошло с тех пор, как ее привязали к холодной кирпичной стене. То ли несколько часов, то ли целые сутки. Кажется, она снова потеряла сознание, но когда очнулась, увидела перед собой домодарца в полумаске. Круглые темные глаза сквозь ее прорези взирали на пленницу равнодушно и отстраненно. Будто это не живой человек смотрел, а некая потусторонняя инфернальная сущность разглядывала очередную жертву перед хищным прыжком из преисподней. «Во имя великого неспящего!» – торжественно провозгласил мужчина и обрызгал Фэйм какой-то жидкостью, одуряюще до тошноты пахнущей южными цветами и тленом. По древней традиции домодарцы в гроб к покойнику всегда клали множество цветов. Так, должно быть, и пахло бы из свежевыкопанной могилы через пару недель после погребения. «Вы ошиблись, сударь. Я жена лорда-канцлера, 11-го графа Джевиджа, и меня похитили враги моего супруга. Он заплатит за мое спасение, уверяю вас», — подражая сороке, быстро-быстро застрекотала двоекратная пленница. «Лорд Джевидж очень щедрый человек, не сомневайтесь». «Мы знаем, кто ты», — горячо вдохнул на нее домодарец. «Ты нареченная главного жреца. На тебя указал сам великий неспящий змей». «Нет, неправда. Вас вели в заблуждение, сударь. Я уже почти 3 года как замужем», — прикинулась дурочкой леди Джевидж, удивленно вытаращив глаза на собеседника. «Огнерожденный просто не смог снизойти до выродков вроде тебя», — подумалось ей невольно. «Не упорствуй, избранница», — нахмурился тот и, немного поразмыслив, решил окончательно открыть глупой женщине глаза на истину. «Ты обречена стать супругой жреца, чтобы на брачном ложе зачать воплощение самого неспящего. Великая честь, высшая доля». Этого еще только не хватало. На языке у Фэйм так и вертелись словеса из арсенала профессора Коринея, которые она адресовала поочередно великому Лэ и его сумасшедшим поклонникам из Домодара. Если бы леди Джевидж не познакомилась с неспящим, так сказать, лично, то до сих пор бы искренне считала великого неспящего персонажем страшных детских сказок, которыми необразованные темные няньки пичкают на сон грядущий маленьких балованных девочек. Впрочем, огнерожденный служил пугалом и для молоденьких романтических девушек. Помнится, пансионерки, одноклассницы, Феймрил, шепотом пересказывали друг другу жуткие истории про отчаянных барышень, обольщенных прекрасными, но порочными принципами герцогами, которые, утратив невинность в объятиях негодяя-соблазнителя, отправляются темной-темной ночью на старое заброшенное кладбище, чтобы воззвать к великому Ле, прося о мести. Естественно, нечистый дух древнего, забытого людьми божества не может быть благой силой, и он обманывает наивную девицу, а затем пожирает ее душу. Впрочем, душами соблазнителей он тоже не брезговал. Кто бы мог подумать, что где-то еще остались верующие в неспящего. И менее всего Фейм ожидала, что на нее пойдет выбор какого-то главного жреца. «Я замужем. У меня есть ребенок. Я не гожусь в невесты», – пыталась переубедить домодарца она. «Наверняка вам нужна невинная девушка, не познавшая мужчины». Леди Джевидж решила во что бы то ни стало тянуть время. Если ее ищут, если Рос поднял на ноги тайную службу, то ни в коем разе нельзя допустить, чтобы ее увезли из столицы. «Мы убьем их обоих, ничтожного смертного и плод его чересел», весьма провозгласил торжественно жрец. «Длань творящая, сколько пафоса!» ухмыльнулась мысленно Феймрил. Откровенно говоря, смешного во всем происходящем было дьявольски мало. Но женщина уже дошла до края нервного истощения. Сейчас ее рассмешило бы даже сошествие Всетворца во плоти. «Мы найдем их и убьем, чтобы изгнать из твоей жизни, избранница, все ненужное и освободить для великой миссии». «Значит, Диану похитили не они, слава Всетворцу», — облегченно вздохнула Фейм. «Нам под силу дотянуться до самых дальних земель, и где бы ни прятали отступники порождения греха, мы найдем и убьем его». «Далекие земли? Это где? Ну, скажи еще хоть полсловечка, намекни, где мой малыш?» Больше всего ей хотелось схватить домодарца за грудки и вытрясти из него все, что он знает об этих отступниках и о том, куда увезли Диана. Но Фейм лишь изобразила крайнюю степень удивления. «О, неужели? Так уж и до всех. Не может быть!» «Верь на слово, избранница!» — ядовито фыркнул пленитель. «И не заговаривай мне зубы!» «А можно меня отвязать и дать одежду?» — жалобно заскулила Фейм. «Мне холодно, я замерзла, у меня ноги болят и руки тоже. Я никуда не убегу. Пожалуйста, сударь!» Домодарец молча наблюдал за тем, как она подергивает плечами и трусит коленками, иллюстрируя свое незавидное положение. «Сначала нужно провести ритуал очищения», — прошипел змей-поклонник и попытался лизнуть женщину своим мерзким раздвоенным языком. Обычно, когда человек оказывается в столь безнадежном положении, то его охватывает апатия, становится безразлично все на свете. Но от крайней степени отвращения Фейм вдруг исступленно забилась в путах, точно рыба, попавшаяся на крючок в руках рыбака. Пыталась ударить лбом, всеми силами отстраняясь от прикосновений ладоней домодарца, липких и холодных, похожих на огромных слизней. А запах у жреца изо рта нестерпимо воняло падалью. Он зажал пленнице рот, продолжая то ли шарить, то ли намазывать ее тело какой-то гадостью, от которой кожа начала гореть, как в огне. «Великий Ле, Всетворец, помогите!» Желудок скрутило рвотным позывом. Фейм захлебывалась собственной желчью. Она задыхалась, но затем каким-то чудом извернулась и укусила мучителя за палец, чтобы сделать долгожданный вдох и пронзительно заорать на всю округу. «Рос! Рос! Спаси! Рос!» Великий Ле, огнерожденный, называл ее бесстрашной, но даже у бесстрашия есть свой предел и край. Феймрил Джевидж шагнула за этот край и на какое-то время перестала ощущать себя разумным существом. Эта ночь оказалась слишком ужасной для смертной женщины. Она кричала и рвалась из пут, постепенно утрачивая рассудок. Наверное, гриф Майл Деврай уже никогда и ничему не удивится, что бы с ним ни произошло в будущем. Ни колдовству, ни злодейству.